Глава 24. Салон машины Зейна. 29 марта 2018 года. День. «Ты решил свои проблемы?» — тихо спрашиваю я Кэма, написав Джин, что доеду до отеля вместе с ребятами. Сложно сказать. И можешь не бояться задавать вопросы при Зейне. Он в курсе, что я все рассказал тебе. Что ж, это правда многое облегчает. Ты сказал, что есть проблемы с Майком. Так что именно случилось? Он снова влез в неприятности и на этот раз умудрился втянуть в них всех, включая Феликса. Фэл не единственный, кто занимается перегоном машин. Чтобы избежать кровопролитных войн между... назовем их бизнесменами. Кэмерон делает пальцами кавычки. В общем... территорию условно поделили на равные части. Членам других банд ни в коем случае нельзя угонять машины на территории Фэлла, так же, как и его ребятам, за пределами своих границ. Майк влез на территорию парня по имени Блейк. Чтобы ты понимала, Блейк и Фэлл, мягко говоря, недолюбливают друг друга. «Да», — подтверждает Зейн, — «вечно меряются, кто круче». После того, как Майк узнал, что мы с Зейном до сих пор в деле только из-за него, он просто взбесился. Он пришел к Фэллу с предложением. Он возвращается в дело, а Феликс развязывает нам руки. Конечно же, Майк получил отказ, и у него снесло башню. Он полез на территорию Блейка и прямо на глазах его людей украл угнанный ими автомобиль. До сих пор не понимаю, как он выбрался оттуда живым. Тачку нашли брошенной недалеко от города. Но Майку и не нужна была машина. Блейк давно знает Майка как одного из нашей тусовки, и он не был в курсе, что тот больше не работает на Фэлла. Майк решил стравить заклятых врагов? Да. На самом деле все должно было закончиться тупой перестрелкой без лишних разговоров. Но, кажется, Блейк слишком уж удивился такой наглости, и поэтому решил сначала переговорить с Феликсом. Тогда Фэлл и приехал в Хэмптонс. А мы с Зейном нужны были ему для того, чтобы объяснить Блейку и компании, что Майк уже давно не в деле. Мы отрабатываем долг за его грехи, а Майк сам по себе. «И где Майк сейчас?» «Если бы знал, то уже нашел бы его и набил морду». Сжав челюсть, Кэм пробегается пальцами по волосам. «Мы скинули ему на почту электронный билет до Атланты, потому что ему нельзя больше оставаться в городе». «В этом мы с Майком похожи. Хотим сделать как лучше, а вместо этого устраиваем катастрофу». Отельный комплекс. Висконсин Делс. 29 марта 2018 года. Вечер. Весь день я откладывала звонок Келси, набираясь смелости, чтобы рассказать ей обо всем. Гостиная переполнена голосами и смехом, а я оставляю ребят и поднимаюсь в комнату. Как только сажусь на кровать и смотрю в экран телефона, вся легкость, которой я наслаждалась только что, вмиг испаряется. И чем темнее становится на улице, тем тяжелее ощущается груз сегодняшнего дня. «Ну как ты?» — без приветствия начинает Келс. «Супер. Отец пригласил меня домой. Подарил велосипед. Мы жарили барбекю, а потом он плакал об упущенных возможностях». «Он повел себя как настоящий урод, да?» «Нет», — откинувшись на спину, прикрываю глаза. «Я бы повела себя так же на его месте. Знаешь, я правда рада, что мы с ним встретились. Сначала я нехотя делюсь подробностями, но затем слова начинают словно литься из меня водопадом. К концу рассказа я понимаю, что мои щеки влажные от слез. Я жду, когда Келси начнет ругаться, но она молчит и лишь изредка шмыгает носом. Думаю, это последний раз, когда мы плакали из-за отца». Завершив разговор, еще некоторое время лежу, пялясь в потолок, снова и снова вспоминая события сегодняшнего дня. Когда я спускаюсь, в доме стоит оглушительная тишина. Из пустой гостиной иду в кухню, где нахожу Гарри, склонившегося над плитой. «А где все?» «На улице. Решили устроить вечер барбекю. Ну как ты, Уолш?» «Хорошо, но устала от того, что все задают мне этот вопрос. Что ты там готовишь?» «Варю какао». Усмехнувшись, подхожу к плите и убеждаюсь в том, что это не шутка. «Это бабушкин рецепт. Главный секрет в щепотке корицы. Вот, попробуй». Гарри протягивает ложку, собираясь угостить меня с рук. Цокнув языком, я забираю ложку из его пальцев и сама отправляю ее в рот. «Знаешь, на удивление вкусно». «Ты испачкалась». Гарри протягивает руку и, дотронувшись пальцем до моей нижней губы, медленно проводит по ней. «Ты опять это делаешь?» — качаю головой. «Мы уже говорили об этом». «В том-то и дело, Уолш. Ты только говоришь о том, что это неправильно. Но твои действия, а точнее бездействия, говорят об обратном». «А меня угостишь с ложечки?» Вздрогнув, оборачиваюсь на голос Кэмерона. Облокотившись плечом на дверной косяк, он стоит, скрестив руки на груди. Я не знаю, сколько он видел и слышал, но вид у него более чем суровый. «Разумеется». Гарри опускает ложку в сотейник, а затем протягивает руку. «Давай же, тут и тебе достанется. Пока есть время, а то, знаешь, вдруг кто-то опять попадет в передрягу и придется снова уехать». Усмехнувшись, Кэм кивает. «Ты только этого и ждешь, верно? Чтобы я уехал». «Так ты будешь?» Гарри вновь протягивает ложку, но, не получив ответа, опускает ее на стол и выключает плиту. «Знаешь, пока ты катаешься, решая чужие проблемы, остыть может не только какао, но и твоя девушка». «Со своей девушкой я как-нибудь разберусь сам». «Перестаньте!» — прошу я, тяжело вздыхая. «Разберешься так же, как и с Присли?» Губы Гарри расплываются в ехидной улыбке. «Эй, Уолш, знаешь, почему Кэмерон и Присцилла расстались? Он не рассказывал?» «Закрой рот», — цедит Кэм сквозь сжатые зубы. «И мне кажется, что еще секунда, и разговор перейдет в драку». «Кэм ей изменил». На несколько секунд в кухне повисает звенящая тишина. «Ты хочешь выяснить отношения при Энди?» Пожав плечами, Кэмерон упирается ладонями в кухонный остров. «Хорошо. Тогда, может, скажешь, почему мне звонит Ван Хоппер и говорит, что на белом ланче ты сказал ей, что я до сих пор люблю ее, но боюсь, что она не примет меня обратно?» «Наверное, вино в голову ударило». «Вино ударило». Хмыкнув, Кэм кивает. «Видимо, ударило недостаточно сильно». Оттолкнувшись от столешницы, он обходит остров. А я тут же бегу к ним. Протискиваюсь между парнями и, уперевшись ладонями в грудь Кэма, пытаюсь остановить его. Как только мои ладони касаются его груди, он морщится, будто от удара. «Что я пропустил?» Прикрыв глаза, я с облегчением вздыхаю, когда слышу голос Зейна. «Эй!» — он опускает ладонь на плечо Кэма. «Пойдем, бро, перекур». Гарри и Кэмерон еще несколько секунд смотрят друг другу в глаза, а затем Кэм сдается под натиском Зейна и уходит вместе с ним. Я следую за ними, но по пути в холл Зейн оборачивается и коротко кивает мне, прося оставить их наедине. Я тяжело вздыхаю, но подчиняюсь. С кухни доносятся шаги, и чтобы не столкнуться с Гарри, я иду в сторону лестницы и скрываюсь в своей комнате. Включив настольную лампу, сажусь на кровать и закрываю ладонями лицо. Сквозь приоткрытое окно слышен смех Нейта и Джин, и я испытываю настоящую зависть к той легкости, которую они сейчас чувствуют. Вздрагиваю, услышав тихий стук. Кэмерон заходит и, прикрыв за собой дверь, прислоняется к ней спиной. Мы молча смотрим друг на друга, и мне кажется, что эта тишина является третьим человеком в комнате. «Думаю, сейчас самое время для разговора», — тихо говорит он, пряча руки в карманы джинсов. «Где мы выясняем отношения?» В приглушенном свете лампы я ловлю едва заметную улыбку на его губах. «Кто начнет?» — спрашиваю я, нервно ерзая. «Есть какие-то правила? Я не сильна в этом, особенно в качестве пары». Пытаюсь отшутиться, но чувствую, что лишь зарываюсь глубже. И как только у Кэмерона каждый раз выходит разрядить атмосферу своими шутками. Оттолкнувшись от двери, он берет из угла комнаты стул и, поставив его у кровати, садится напротив меня. Уперевшись локтями в колени, он сцепляет пальцы в замок и заглядывает в мои глаза. «Насчет Присциллы. Гарри сказал правду. Мы расстались, потому что я изменил ей». «Ты не обязан рассказывать, это было до меня. У меня тоже была личная жизнь до встречи с тобой». «Банни, твоя личная жизнь невинней, чем спящий младенец. Ну, спасибо. Слушай, я знаю, как тебе неприятно будет услышать это, но ты должна знать. Я не хочу, чтобы между нами оставались вопросы. Мы с Присли начали встречаться, когда еще были детьми. Родители мечтали, что когда-нибудь мы поженимся, и они сольют воедино самое дорогое, что у них есть — свои состояния. Мне нравилась Присли. Я был влюблен в нее, когда мы были подростками. Но со временем чувства просто угасли, а я все равно оставался с ней. Может, по привычке или мне просто было комфортно, не знаю. В ночь выпускного мы с Зейном разбили кадиллак моего отца, который взяли без спросу. В общем, папа очень сильно разозлился, и целое лето меня заставили торчать в Хэмптонсе. Присли улетела отдыхать, а Гарри с Зейном остались со мной из дружеской солидарности. Как только родители засыпали, я сбегал из дома. Клубы, вечеринки, красивые девушки, куча денег, алкоголя. Ты поддался искушению? Он нехотя кивает. Черт, Банни, я даже не помню, как выглядела та девушка и как ее звали. Зато я отчетливо помню тот момент, когда понял, что осознанно иду на измену. Я бы хотела сказать, что мне было стыдно в тот момент, что я чувствовал вину, но тогда я совру. Однако, к тому времени, как Присцилла вернулась, вина за измену уже крепко держала меня за горло. Я рассказал ей обо всем. Она смогла переступить через себя и простила меня. Но я уже не смог быть с ней, поэтому порвал отношения сам. Мы знакомы с детства, и я до сих пор люблю ее, как родного человека. Понимаешь? Присли всегда будет частью моей жизни. И, несмотря на все это, она до сих пор хорошо ко мне относится. Но мне стыдно каждый раз, когда я смотрю ей в глаза. Она до сих пор любит тебя, Кэмерон. Знаю. Именно поэтому я так долго не приезжал в Хэмптонс. А теперь я хочу разбить Гарри морду за то, что он дал ей ложную надежду своими словами. Послушай, зажав ладони между коленей, я подаюсь вперед. Ты знаешь Гарри даже лучше меня. Я тоже очень зла на него сейчас, но он лишь хочет вывести тебя на эмоции, Кэм. Не поддавайся на глупые провокации. Он подкатывает к тебе, Банни. Подкатывает в открытую, на моих глазах. Он обманул Присциллу. И ты хочешь, чтобы я просто оставил все как есть? Знаю, что ты злишься. Заправив волосы за уши, делаю тяжелый вздох. Но ты злишься не только из-за Гарри. Ты переживаешь за Майка. И я знаю, что ты до сих пор злишься на меня за то, что было в Хэмптонсе. Гарри просто стал последней каплей. Можно вопрос? Опустив взгляд на свои руки, Кэм медленно потирает ладони и ненадолго замолкает. Ты что-нибудь чувствуешь, Гарри? Ты сейчас серьезно? В ответ он пожимает плечами, как бы говоря, вполне. Ты же знаешь ответ. Нет, милая, не знаю. Со вздохом отвечает он, откидываясь назад. Поэтому и спрашиваю. Мы с ним друзья. Это все еще не ответ, Банни. Нет, конечно, нет. Я ничего к нему не чувствую. Кэмерон смотрит на меня слишком долго. Уж не знаю, пытается ли он разглядеть что-то на моем лице или просто думает о своем. Но в его взгляде читается сомнение. «Говори», — прошу я, стараясь подавить обиду в голосе. Я не видел, что было в Хэмптонсе. И, если честно, то даже не хочу представлять вас двоих на кровати. Но я видел вас сегодня на кухне. Энди, я не какой-то собственник-тиран. Если бы этот же жест сделал Нейт, я отреагировал бы совершенно спокойно. Но, насколько я понял, Гарри влюблен в тебя, и ты это знаешь. Из этого следует еще один вопрос. Тогда, в Хэмптонсе, когда вы читали это письмо, ты знала о чувствах Гарри? Прикусив губу, я медленно киваю. Ладно. Прикрыв глаза, он потирает переносицу. То письмо, что он читал, признание в любви. Ты понимала, что он читает вслух чужой текст, но адресует эти строчки именно тебе, как бы признаваясь в своих чувствах. Мое сердце стучит так сильно, что мне становится страшно. Глаза жжет от внезапно подступивших слез. И я понимаю, что не в силах даже кивнуть, но мне и не надо. Кэмерон и так знает ответ. Твой ответ на мой первый вопрос до сих пор тот же. Ты ничего к нему не чувствуешь. В тот момент я искала в Гарри человечность. Он, наконец, начал сочувствовать кому-то, кто испытывает к нему чувства. Клянусь, Кэм, у меня ничего к нему нет. Черт, да я чуть с ума не сошла, когда ты уехала, я толком не смогла ничего тебе объяснить. Я знаю, что ты злишься, и ты имеешь право. Я не злюсь, Энди. Почти с самого начала нашего знакомства я понял, что у тебя есть страх отношений, близости. Каждый день я потихоньку приближался к тебе. У меня было чувство, что ты миллиметр за миллиметром осторожно идешь ко мне по лезвию ножа. И я все время боялся, что ты поскользнешься и упадешь. Знала бы ты, сколько раз я хотел поцеловать тебя, но ждал, пока ты перестанешь испытывать страх. Вспомни, раньше ты краснела, когда случайно задевала меня рукой. В тот день, когда ты сама обняла меня, я был так счастлив, что чуть не написал об этом пост в соцсетях. Грустно усмехнувшись, он качает головой. Каждый твой шаг ко мне, каждый раз, когда ты отбрасывала свою скованность, каждый раз, когда признавалась, что нуждаешься во мне, был победой. Но не моей победой, Банни, а твоей. И мне кажется, что сегодня именно тот день, когда ты отбросила последние остатки детского страха. Поэтому я задавал этот вопрос несколько раз. Теперь, когда ты знаешь, что не все отношения обречены на провал, хочешь ли ты быть со мной? Или же хочешь быть с кем-то другим? От удивления я делаю такой глубокий вдох, что легким становится больно. Как Кэмерон хоть на секунду мог подумать, что я не хочу быть с ним? Он день за днем ломал мои страхи, был терпелив и нежен, научил меня доверять. Так трепетно и бережно ко мне еще никто и никогда не относился. Кэм всегда давал мне право выбора, даже сейчас. И это заставляет влюбиться в него с новой силой, но также заставляет меня злиться. Поверить не могу. Подскочив, я прохожусь по комнате, пытаясь унять нервы. Если ты еще раз подумаешь, что я хочу быть с кем-то другим, то я ударю тебя, Кэм. И я тебе больше скажу. Если нужно будет, то я еще и бороться за тебя буду. С кем угодно. Кто там, по мнению твоих родителей, лучше подходит тебе по рангу? Мисс Вселенная? Принцесса Монако? Наследница Галактики? Прислонившись спиной к стене, пожимаю плечами. Мне все равно. Поднявшись, Кэмерон подходит ко мне и упирается ладонью в стену рядом с моей головой. Наследница Галактики, говоришь? Помнишь, что я сказала тебе, когда ты уезжал из Хэмптонса? Что ты никогда бы не предала меня. Ничего не изменилось, Кэм, и вряд ли изменится. То есть ничего не изменилось после того, как я рассказала об истории с Присли? Я не попал в твой черный список? Прошлое в прошлом. И к тому же ты сказал, что на тот момент не любил Присциллу. Я дождусь, когда ты будешь от меня без ума, и тогда возьму с тебя клятву вечной верности, сняв это на видео. Так вот каков план. Приподняв уголки губ, он кивает. «То есть ты не в курсе, что я уже без ума от тебя, да?» «Вообще-то не в курсе», — отвечаю я, пожав плечами и стараясь не обращать внимания на бабочек в животе. «Однажды ты лишь сказал, что я тебе нравлюсь». «Обижаешь, Банни. Я ведь не всем это говорю». Протянув руку, он ловит пальцами мой подбородок. «Дай мне свой телефон». Не задавая лишних вопросов, лезу в задний карман джинсов и, достав мобильник, протягиваю Кэму. Взяв его, он отводит руку и включает видеозапись. «Хоть я и не пьяный, но надеюсь, что это тоже считается», — говорит он, глядя в объектив. «Я даже не знаю, может, попросить тебя выйти из комнаты, пока я записываю клятву верности. Мне как-то неловко делать это при тебе». Кэмерон поворачивает экран, снимая нас обоих. «Но ведь я все равно это увижу», — отвечаю я, помахав в камеру. «Банни». Он поворачивается в камеру. «Помнишь, как однажды я сказал, что ты мне нравишься?» «Забудь. Мне нравятся хорошие триллеры, пицца и новые Nike Zane. На самом деле мне казалось, что моя симпатия очевидна, ведь я часто веду себя как полный идиот рядом с тобой. Знаешь, раньше я делал много плохих вещей и даже не задумывался о последствиях. Мне было наплевать абсолютно на все. Так было до встречи с тобой, Энди». Рядом с тобой я стал думать, прежде чем делать. Ты — мой голос разума, милая. И я хочу защищать тебя от всего и ото всех. Потому что у тебя черный пояс по косякам. С тобой я точно не умру от скуки, потому что ты постоянно умудряешься вляпываться в самые нелепые ситуации. И клянусь, с каждым разом мне становится все труднее не засмеяться вслух, когда ты выкидываешь очередной трюк. Кэмерон прикусывает губу, пытаясь держать улыбку. «И если бы я только мог показать тебе, что у меня здесь...» Он прикладывает ладонь к груди. «Если бы ты хоть на долю секунды могла испытать то, что у меня внутри, то чувство, что я испытываю каждый раз, когда вижу тебя, ты бы уже давным-давно поняла, что я влюблен в тебя». Кэмерон отводит взгляд от камеры, чтобы заглянуть в мои глаза. «Я влюблен в тебя, Энди Уолш. И если честно, я думал, что такие сильные чувства могут испытывать только в дурацких девчачьих фильмах, которые ты постоянно смотришь». Кэм смотрит на меня еще несколько секунд, а затем, поморщив нос, переводит взгляд в камеру. «Я довел тебя до слез? Кажется, признаваться в любви немного не мое». Переключив с фронтальной камеры на обычную, он начинает снимать меня. «Что такое? Все было настолько плохо?» «Заткнись!» Рассмеявшись, забираю у него телефон и отхожу в сторону, чтобы вытереть слезы. Шмыгнув носом, убираю телефон в карман. От его слов мысли рассыпаются в моей голове. В груди все горит, кровь быстрее бежит по венам, и мне кажется, что я слегка пьяная. Когда мы были на крыше, Кэм попросил довериться. Пообещал, что мы будем вместе бороться с моими страхами. И он действительно сделал это. Был рядом, не давил, поддерживал и наплевал на дела с Фэлом, чтобы поехать со мной к отцу. Он доверился мне и рассказал свою тайну, а теперь признался в любви. Кэмерон Райт, поверить не могу. Я влюблена, и это взаимно. Внутри все дрожит от желания показать Кэму, что я чувствую. Показать, насколько я доверяю ему и как мне хорошо рядом с ним. Может, все слишком быстро, но сейчас я просто делаю то, что подсказывает сердце. Подхватив пальцами край футболки, я снимаю ее и откидываю в сторону. Грудь Кэма вздымается, а взгляд темнеет в ту же секунду. «Банни!» — настороженно зовет он. «Если сейчас ляпнешь что-нибудь глупое, я тебя убью!» Мое сердце с грохотом бьется о ребра, пока Кэмерон медленно подходит. Он опускает ладони на мою талию и, легонько сжав, притягивает меня к себе. Я с тихим выдохом ударяюсь о его грудь и чувствую, как у меня приятно тянет в животе. У Кэмерона стальная выдержка, потому что он бездействует. Он хочет, чтобы я сделала последний шаг, показав, что уверена. Обняв его за шею, запускаю пальцы в его растрепанные волосы и, встав на цыпочки, целую. Он незамедлительно отвечает, прижимая меня к себе. Поцелуй начинается неспешно. Мы медленно двигаемся. И когда доходим до кровати, Кэмерон опускается на нее, а я сажусь к нему на колени. С каждой секундой, с каждым прикосновением я чувствую, как моя кровь превращается в лаву. Теплые пальцы скользят по моей спине, вызывая волну мурашек, а затем плавно опускаются, сжимая мои бедра. Тяну его толстовку наверх, и Кэмерон поднимает руки, помогая мне. Сняв толстовку, я вдруг замираю, видя на его ребрах и левом плече фиолетово-багровые гематомы и темные ссадины. Этого не было, когда он уезжал из Хэмптонса. «Кэм!» — выдыхаю я, смотря на жуткие синяки. «Пара царапин, Банни, не обращай внимания». «Тебя будто избили битой, а потом привязали к лошади и таскали по полю. И ты называешь это пара царапин?» Хочу подняться, но он обхватывает меня за талию, удерживая на своих коленях. «Последствия разговора с Блейком и его компанией. Я же здесь, а значит, все хорошо. Неужели ты действительно хочешь говорить об этом сейчас?» Осторожно провожу кончиками пальцев по ссадинам на его плече, а потом как можно нежнее прикасаюсь губами к израненным местам. Кэм опускает ладони на мои щеки и бормочет очередной бред о сексуальной фантазии про медсестру, заставляя меня смеяться. Он опускается на спину, утягивая меня за собой. Я упираюсь руками в кровать, чтобы не сделать Кэму больно. Не прерывая поцелуя, Кэмерон притягивает меня к себе и переворачивает на спину, оказываясь сверху. «Расслабься, Энди. Если ты планируешь и дальше беспокоиться обо мне, играя в доктора, то я лучше скачаю тебе парочку серий «Анатомии страсти». Проведешь вечер в обществе докторов. У тебя с ними, как вижу, много общего». «Но ведь тебе будет больно». «Так, понятно». Кэмерон театрально вздыхает и, отстранившись, собирается подняться. «Я ждал долго. Подожду еще немного». Обхватив Кэмерона ногами и опустив пальцы на его предплечье, я молча показываю, что сдаюсь и никуда не собираюсь его отпускать. Он с нежностью проводит большим пальцем по моей щеке и дарит мне улыбку. «Сегодня ты узнаешь много нового, Энди Уолш».